Дьявольски неторопливо Квоут взял чистую половинку листа и аккуратно положил ее перед пораженным писцом. Длинный палец ткнул во вторую оторванную половину, все еще влажную от чернил. «Перепиши до суда», — сказал Квоут голосом холодным и неподвижным, как железо. То же самое железо, твердое и темное, стыло в его глазах. Как только хронист закончил, Квоут начал говорить сухо и четко, словно кроша кусочки льда. В каком смысле она была прекрасна? Я понимаю это, но сказать внятно не могу. Вот так. И поскольку я не могу внятно сказать, то постараюсь хотя бы не говорить слишком много. Скажу, что у нее были темные волосы, так длинные и прямые. Она была темноглаза и прекрасно сложена, так лицо овальное, подбородок сильный и тонко очерченный. Квоут перевел дух и продолжил. Наконец повторю, что она была прекрасна. Это все, что можно сказать. Она была прекрасна до мозга костей. Несмотря на все изъяны и недостатки, по крайней мере, она была прекрасна для Квоута. По крайней мере, для Квоута она была прекраснейшей из женщин. На мгновение Квоут напрягся, словно собирался вскочить и вырвать у хрониста и этот лист. Потом он обмяк, как парус, покинутый ветром. Но следует признать, что для других она тоже была прекрасна. Глава 58. Имена для начала. Было бы так красиво сказать, что наши глаза встретились, и я шагнул к ней, сказать, что я улыбнулся и заговорил о высоких материях изящными, рифмованными строками, ну, как прекрасный принц из какой-нибудь волшебной сказки. К сожалению, жизнь редко следует сценарию. По правде сказать, я просто стоял и смотрел на Денну, девушку, которую я встретил в караване Роунта так давно. Если вдуматься, прошло всего полгода. Не так уж много, если вы слушаете историю, но прожитые полгода — это очень долгое время, особенно когда ты молод. А мы оба были очень молоды. Я увидел Денну, когда она шагнула на последнюю ступеньку, поднимаясь на третий этаж Эолиана. Ее глаза были опущены, лицо задумчиво, почти печально. Она повернулась и пошла в мою сторону, не отрывая взгляда от пола, не видя меня. Эти месяцы изменили ее. Если раньше она была прелестна, то теперь приобрела очарование. Возможно, разница заключалась только в наряде. Вместо дорожной одежды, в которой я ее впервые увидел, она надела длинное платье, но это без сомнения была Денна. Я даже узнал кольцо на ее пальце, серебряная розетка с бледно-голубым камнем. С тех пор, как пути наши разошлись, я продолжал хранить дурацкие влюбленные воспоминания о Денне в потайном уголке сердца. Я подумывал о путешествии в Анилен, о случайной встрече на дороге, или что она приедет сама и найдет меня в университете. Но глубоко внутри я понимал, эти мечты не более чем ребяческие грезы. Я знал правду, я больше никогда ее не увижу. Но вот она здесь, а я совершенно к этому не готов. Вспомнит ли она меня, неловкого мальчишку, знакомство с которым длилось всего несколько дней? Денна была метрах в четырех, когда вдруг подняла взгляд и увидела меня. Ее лицо просияло, словно кто-то зажег внутри свечу. Она бросилась ко мне, покрыв расстояние между нами за три взволнованных, подпрыгивающих шага. На мгновение мне показалось, что сейчас Денна бросится в мои объятия, но в последний момент она остановилась, бросив быстрый взгляд на людей, сидящих вокруг. На полушаге превратила свой восторженный бег в сдержанное приветствие на расстоянии вытянутой руки. Проделано это было изящно.